Делегации проходили перед трибуной президиума Конгресса. Стадион вмещает 80 тысяч человек, а демонстрантов было, судя по газетам, 400-500 тысяч. Меня особенно взволновало шествие бывших узников гитлеровских концлагерей. Они шли в полосатых костюмах с номерами. Сохранили их как реликвии. К вечеру, сразу после конца митинга, разразилась гроза с проливным дождем. На улице предместья я забрался под навес. Рядом стояла женщина в черном суконном платье. Так одеваются крестьянки, отправляясь в город. Лицо у нее было румяное и морщинистое, похожее на зимнее яблоко. Она радовалась ливню, ведь дождей не было с февраля, при необычно ранней знойной весне. Вот даже Бог почувствовал. По уличке бежали участники демонстрации, подгоняемые дождем, и, глядя на них, женщина сказала: «Теперь они увидят, что люди не дураки». Меня позвал к себе в мастерскую Пикассо. Я принес газету, в которой была напечатана заметка под заглавием «Черчилль и Пикассо». Пикассо попросил прочитать ее вслух. В заметке говорилось о завтраке, устроенном президентом Английской академии художеств Альфредом Меннингсоном, на котором присутствовали Черчилль и маршал Монтгомери. Президент в своем тосте ополчился на современную живопись, особенно на Пикассо и Матисса. Они не могут нарисовать дерево. Кстати, господин Уинстон Черчилль разделяет мое мнение. Недавно во время прогулки он обратился ко мне с вопросом: «Послушайте, Альфред, если мы сейчас встретим Пикассо, поможете ли вы дать ему ногой в зад?» Я ответил: «Разумеется». Пикассо сделал вид, что он испугался. «Хорошо, что я не в Лондоне. Их ведь двое, а вдруг и маршал бы присоединился». Элюар молчал и все время тихо улыбался. Мы побродили по большой мастерской, смотрели холсты. Вдруг Элюар тихо сказал: «Это очень нужно. Не только мне или тебе. Всем. Это как воздух». Пикассо поглядел на часы. «А ведь пора на Конгресс». Он прилежно слушал длинные речи, участвовал в комиссии, выступил ее докладчиком. Словом, вел себя как образцовый конгрессист. Только порой, когда какой-нибудь оратор, доказывая превосходство мира над войной, начинал цитировать Аристофана, Гюго, Маркса и Сталина, в глазах Пикассо вспыхивал лукавый огонек. Меня повезли на улицу возле театра Комеди Франсез. В богатой квартире жил только что приехавший в Париж Пабло Неруда. Увидев его, я обомлел. Никогда я не думал, что усы, даже большущие, могут настолько изменить лицо. Одни говорят, что Неруда похож на Будду, другие, шутя, сравнивали его с муравьедом. Во всяком случае, усы ему не подходят. Да он их и отрастил, чтобы его не узнали. Из Чили он пробрался в Аргентину, а оттуда под чужим именем приехал в Париж. Он не мог показаться в зале Плиель до того, как власти легализируют его въезд во Францию. Об этом шли переговоры. Мы долго хлопали друг друга по спине. Потом Пабло сказал, что он голоден, и мы начали обедать. Важный лакей наливал чудесные вина. Неруда обличал чилийского диктатора Виделу, рассказывал, как его спрятали от полиции, как он перебрался через границу. Он похвалил бургундское вино, но добавил, что в Чили есть вина получше. Пообедав, он начал засыпать. На Конгрессе он появился в последний день, уже без усов. Его встретили и проводили оглушительные овации. Не все, конечно, читали стихи Неруды, но все знали, что он знаменитый поэт, что он выступил против диктатора, скрывался в подполье, перебрался через Анды. Одни говорили пешком, другие на коне, третьи на осле. «Бог ты мой, как людям нужна романтика! Нужна она даже заведомым сухарям!» А в зале было много молодых, они в восторге кричали, перед ними на трибуне поэт и герой, он читает стихи, это не отчет мандатной комиссии, даже не речь, посвященная уставу Организации Объединенных Наций. После конца Конгресса Мне не удалось побродить по Парижу, отдохнуть.